Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, сегодня мы находимся на виртуальном ботике Василий Васильевич. Это означает, что будем говорить о чем-то очень полезном и интересном, на наш взгляд, в программе «Давайте поговорим». Буду принимать участие, естественно, и Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте все. Итак, мы эту программу построим на основе вопросов, которые поступают к нам на радио. Это, в первую очередь, будут вопросы, которые пишут наши слушатели и зрители на нашем канале в Ютубе. Ну вот давай посмотрим, какие вопросы ты подготовила для нашей сегодняшней встречи. Да, хорошо. Вот, например, к ролику «Что такое цель в жизни?» написан такой вопрос. А что, если человек уже в 7 лет понимал, кем ему нужно быть, но препятствия на жизненном пути не позволили ему осуществить свое предназначение? Я здесь могу привести свой жизненный пример, если можно. Да, конечно. Конечно, приводи. Ну, у меня был такой случай. Я в детстве и в юности занималась спортом. У меня были очень хорошие результаты. И мне, например, было предложено в 3 классе приехать в Ленинград тогда еще, в школу Олимпийского резерва. Это была школа-интернат. Ну и, в общем-то, требовалось, чтобы родители согласились на это. И результаты мои подходили им. Но родители, видимо, побоялись отдать ребенка в школу-интернат. Затем у меня был такой случай, что я продолжала, конечно, заниматься спортом. И после окончания школы подала документы в Институт физической культуры. Ну, родители опять посчитали, что женщине в будущем такая профессия не нужна, и забрали мои документы и отнесли в университет. Вот я считаю, что это были такие две отправные точки, где моя жизнь могла повернуться совсем по-другому, нежели она повернулась. Но так как я не могла, воспитание было у меня такое, я не могла препятствовать родителям, родительскому мнению, тем более мнению отца. Поэтому я послушалась и пошла учиться в университет. В общем-то, не туда, куда я хотела. И у меня вот было такое вот препятствие на жизненном пути. Хорошо. А ты как-то жалеешь о том, что не случилось то, что ты думала, а случилось то, что хотели родители? Ну, если сказать по правде, то иногда у меня бывают такие мысли, что интересно было бы, что у меня было бы в жизни, если бы я пошла именно туда, куда я очень хотела пойти. Ты прям очень-очень хотела пойти. Я очень хотела пойти, потому что, ну, у меня все это получалось. Вот в спорте я занималась легкой атлетикой, мне очень легко это давалось, мне было интересно. То есть это была моя стихия, меня в городе все знали, и тренера, и ребята, те, кто занимались спортом. Ну, то есть я там была как рыба в воде. Ну и хорошо. Что ты можешь тогда порекомендовать нашему слушателю, зрителю, который такой вопрос написал? Так, ну что я? Я вот только свой пример свой привела. А вот что ему порекомендовать? Я вот сама себе не могла в то время порекомендовать, и поэтому пошла так, как мне сказали родители. Ну, представим, давай такую ситуацию. У тебя сейчас свои дети, и вдруг ты хочешь, чтобы было так, как хочется тебе, а твои дети говорят: нет, мам, мы хотим вот по-другому. Что тогда? Дело в том, что я очень хорошо запомнила этот пример и этот опыт, который я приобрела в жизни. И я тогда уже думала, вот если у меня будет такое же в семье, да, у меня будут дети, и они что-то захотят, я не буду препятствовать тому, чего они хотят. И так это на самом деле и есть. Все, что хотели мои дети, куда они хотели пойти, они пошли. Ну, естественно, я их направляла, как мама, что-то советовала, но не препятствовала. Вот так, чтобы я сказала категоричное «нет», и на этом все закончилось. Такого у меня не было. Ты хочешь сказать, что у тебя вообще в жизни не было таких случаев, когда ты детей чего-то останавливала, когда ты сказала «нет» и все? Нет, были такие случаи, конечно, там, допустим, когда они учились в школе, когда были какие-то ситуации, где я как мама и как родитель должна сказать веское слово, конечно, были. Как ты это, например, сейчас, зная многие интересные жизненные обстоятельства, можешь сравнить с тем, что не знала тогда? К примеру, Вот сейчас ты уже довольно хорошо представление имеешь о славяно-русской варновости. И в наших разговорах ты неоднократно подтверждала, что это действует. Что вот переходные периоды, когда ребенок переходит из одной стадии в другую, они конкретно вот по славяно-русской варности проходят. И здесь видно, как меняется характер ребенка, как он начинает взаимодействовать с родителями, как он начинает взаимодействовать с окружающим миром и так далее. Вот тогда, когда ты не знала этого, по наитию все делала, и сейчас, когда ты это знаешь, изменились ли твои представления о том, как надо с детьми общаться, что им надо доносить, как доносить? Да, изменилось, потому что я могу ориентироваться сейчас вот на варны, да, на какие-то точки определенные, ну, возрастные, да, которые указывают на особенности развития человека, как физического, так и умственного, и духовного. Поэтому, ориентируясь вот на такие, ну, точки, что ли, отправленные, я могу уже поступать соответственно тому, что я узнала. То есть мне это очень помогает. Вот у меня сейчас ребенок, ему 11 лет, и вот в 12 лет уже эта точка наступает, и я понимаю, что его нужно сейчас особенно направлять, когда у него меняется физиология, меняется характер. В общем, я понимаю, что нужно сейчас вот такой очень ответственный период, когда нужно направление, чтобы ребенку, в жизни ребенка участвовали родители и направляли его. Ну тогда вернемся давай к тому, что написал наш радиослушатель и зритель. Если человек в 7 лет уже понимает, кем ему нужно быть, но препятствия на жизненном пути не позволили ему осуществить свое предназначение, что ему делать-то в этом случае? Вот он знал тогда еще, но что-то случилось, неважно, родители, обстоятельства, и он не смог свое предназначение исполнить. Сейчас что ему делать? Ну, я думаю, что сейчас нужно следовать все равно. Жизнь продолжается, человек чем-то занимается. Нужно следовать своей чуйке, если так можно сказать. Нужно идти туда, куда, где человек может полностью раскрыть свой там творческий потенциал, допустим. Ну, как-то так. То бишь не останавливаться, а переходить на свое предназначение и двигаться по нему, даже с опозданием пускай, но все равно двигаться. Да, правильно, Алексей. Да, меня часто спрашивают просто, вот, а я уже в возрасте, а что мне делать, уже поздно. Я в таких случаях говорю, знаете, когда поздно? Когда уже третий гвоздь в крышку гроба вбивают, в котором вы лежите, вот тогда, наверное, уже поздно. А до тех пор, пока вы еще живы, ничего не поздно. Вот вообще ничего не поздно. Не поздно думать, не поздно мыслить, не поздно кому-то что-то говорить, не поздно что-то предпринимать, не поздно что-то делать вообще одному или с другими людьми. Поздно, когда уже все, когда начинает земля сыпаться сверху. Вот это уже да, поздно, вы здесь уже ничего не сделаете. А до того, пока вы живы, надо что-то делать. А что-то – это двигаться по своему предназначению, по тому пути, который вам предназначен в жизни, по своей судьбе, по своим урокам. То, о чем, в принципе, я и рассказываю на вот семинарах своих, особенно вторая часть «Управление судьбой», ну и, естественно, в первой части «Как жить без страха. Родовая нить». Ты хотел что-то сказать, я тебя перебил. Да, я согласна с тобой, что жизнь продолжается, и наоборот, может быть, даже если не удалось выполнить то, что уже, то, что хотела в детстве или в юности, то и даже в этих условиях, в которых мы оказались, все равно жизнь предоставляет нам возможности дальше исполнить свое предназначение, и разные люди нам попадаются все равно. То есть можно все равно не опускать руки, а искать и искать вот все возможности, чтобы исполнить свое предназначение. Хорошо. Ну, я думаю, что мы поговорили хорошо на эту тему, и мне кажется, очень доступно этот ответ, вопрос, вернее, рассмотрели. Давай дальше пойдем. Ну, тут как раз вот тоже по этой теме вопрос. Где можно почитать о ведической варновой системе, о которой идет речь? Авторы могут дать ссылки. Это вы говорили с Александром Соколовым в ролике «Державное строительство. Уровень развития человека». На мой взгляд, можно прочитать то, что уже было написано. Это доступная литература. Но там надо понимать, что несколько лет назад эта литература описывала упрощенный формат варновой системы, И там есть много нюансов, которые больше относятся к юго-восточному направлению. А я неоднократно говорил, что юго-восточное направление, оно хотя и переняло кое-что от нас, от наших предков, от наших знаний, но все-таки переняло с адаптацией, с определенным упрощением для того, чтобы люди, которым передавали знания, элементарно выжили в тех условиях, которых они оказались, чтобы прекратились войны, братоубийственные войны, уничтожение людей и так далее и тому подобное. Поэтому юго-восточная варная система, она очень и очень упрощена. И пользоваться ею в наших условиях, для наших людей, наверное, неверно. Поэтому славяно-русская варная система, она намного шире. Исходя из этого, надо отметить следующее. До некоторого времени многие знания давались, исходя из юго-восточной варновой системы, и это наложило отпечатки на те представления, которые у нас есть о варно-кастовой вообще системе, о варно-кастовых взаимодействиях. А наше взаимодействие в нашей системе намного более широко и более интересно. Оно более нам подходит по нашему естеству. Но в полной мере пока еще книг о славяно-русской варности не написано, ибо до определенного момента просто славяно-русская варность не давалась. Давались некие представления о варности, которые ближе к нам, о кастовости, которая ближе нам, и не более того. А вот более широко развернуто по подварнам, по тому, как их определить, как с ними взаимодействовать, когда какой период начинается, когда заканчивает, что в этот период делать самому, как взаимодействовать с другими людьми. Это не рассматривалось более подробно. Об этом просто вот упоминалось. Кто упоминал? Упоминал Сергей Данилов, упоминал Алексей Трехлебов, упоминали другие известные, очень хорошие люди. Но там давалось это, опять же, в упрощенном представлении. Но время тогда еще не пришло. Просто не пришло время. Сейчас время приходит. И планируется записать череду целую семинаров, вебинаров, которые бы более подробно раскрыли эту варновую систему славяно-русов. И когда эти семинары, вебинары будут записаны, вы сможете с ними ознакомиться и сделать все необходимые выводы для того, чтобы вам жилось хорошо. Уже не первое предложение поступает лично ко мне о том, что давайте мы напишем книги на основе ваших занятий, ваших уроков. Но пока я притормаживаю, потому что еще не все выдано, и необходимо сначала полностью комплект выдать и уже на основе его писать, ну, хотя бы вот базовую книгу о славяно-русской варности и варново-кастовой системе. Так что пока еще я не дам ссылок на полную информацию по этому вопросу. Так, идем в следующий вопрос. Да. Так, теперь к ролику, где книги, из которых берете знания, назовите источники. Спасибо за ответ, но это вы получаете такие знания от рода и прикасаясь к книгам. А если я простой обыватель, новичок в этом, и очень хочу получить первичную информацию, и для нас таких очень нужны книги. Не у всех открыт канал для знаний. Как быть таким? Что читать? Где брать основы о культуре, о славянских богах? Как быть нам таким простым, чтобы не запутаться? Здесь очень просто. Каждый человек простой. Я тоже простой, и ты тоже простая, да и все у нас люди простые. Вот таких вот сверхзамороченных людей я что-то не встречал, даже если у него заморочки такие, что хоть дустом, как тараканов там траве в голове. Все мы в чем-то простые, и у всех у нас есть определенные предназначения в жизни. Вот наша задача в первую очередь – понять, кто я, что я делаю, для чего я здесь живу. Просто начать задавать такие вопросы. Если вы это будете делать открыто, честно, то тогда ответы будут приходить вам тоже открыто и честно, исходя из вашей готовности. Кстати, вот мы уже говорили про славяно-русскую варновость. Вот там мы очень подробно рассматриваем становление человека, начиная от момента его рождения и заканчивая его высшим пиком достижения его своего предназначения. Если мы это понимаем, то для нас очевидно, что не все сразу. Как есть такая поговорка, Москва не сразу строилась. Первый кирпичик когда-то был, да кирпичик когда-то был план, а для плана вообще было представление, зачем нужен этот город здесь и что он будет вообще собой представлять. То же самое человек. Прежде чем начать принимать какую-то информацию, необходимо подготовить почву для приема этой информации, необходимо настроить свой мозг донрессировать его в конце концов, для того, чтобы он не просто принимал, а еще чтобы он правильно ее обрабатывал, переводил образы в понятные какие-то представления для себя, и чтобы эти образы и представления по жизни были верными, и они могли по жизни применяться. Вот это самое главное. Также необходимо работать над своим родовым потоком, над своим родовым каналом, над своей родовой нитью, взаимодействие с высшим «я». Надо понять, кто и что это тело делает в этой жизни, и для чего оно здесь, кто на самом деле хозяин этого тела. Вот это я все рассказываю в первом семинаре «Родовая нить. Как жить без страхов». Если вы с этим не разберетесь, то тогда говорить о варнах, говорить об управлении судьбой – совершенно бесполезное занятие. Это все будет полная ерунда, и ничего оттуда хорошего не возьмете. Поэтому сначала самые-самые основы, азы, база – это вот «Родовая нить. Как жить без страхов». Без этого, без проработки, не только послушать, а вот именно без проработки, вы дальше не будете двигаться, не поймете, кто вы. Дальше. Необходимо понимать, что когда база у вас формируется, когда вы свое тело дрессируете, оно начинает трудиться на благо вас, вашей семьи, вашего рода и державы, то в этом случае тогда все становится на свое место. Если вы просто послушали и насытились какой-то информацией, и теперь умничаете, то совершенно другой здесь результат, наверное, так правильно сказать. Совершенно другие деяния у вас будут. Будет фикция. Будет морок, будет всякая ерунда, но только неважное какое-то дело. Так что работа над собой – это в первую очередь открытие родового своего потока, раскрытие своей родовой нити и понимание, кто я – это вот самое-самое главное, что нужно делать. Так что послушайте вот внимательно и проработайте первую и вторую часть «Родовая нить» и «Управление судьбой». Они сейчас есть в доступе, их можно посмотреть и с ними можно поработать. Потом, когда у вас это будет открываться, естественно, будут появляться учителя, какие-то наставники, которые смогут вас подталкивать на ту или иную стезю. Надо научиться разбираться, кто из них настоящий наставник, а кто волк в овечьей шкуре. Это тоже очень и очень важно. Ибо сейчас у нас огромное количество людей, которые просто здесь находятся для того, чтобы получать деньги, получать какие-то свои дивиденды на тех слушателях, которых они хмыряют и втягивают в свои стройные ряды, то есть образуют своего рода секты. И когда у вас сложится воспитание тела плюс розданные ключики от тех, кто является наставниками, то тогда начнет открываться перед вами ваша высшая суть. Вы сможете получать из первичного источника все знания без каких-либо посредников. У меня же тоже были какие-то такие же ключевые моменты. Я тоже сначала двигался, постигая этот мир, не понимая, для чего я здесь, не понимая, кто я. Да, я видел, что чем-то отличаюсь. Да, у меня были какие-то данные, которые чем-то превосходили каких-то других людей. И для меня было непонятно, почему они так не могут делать. И да, удивлялись люди тем, что я делаю. И говорили, ты белая ворона, ты вот думаешь не так, как мы, мыслишь не так, как мы, делаешь что-то не так, как мы. И я не верю, что это может делать человек и так далее. В общем, много было чего интересного, да и сейчас продолжается. Но потом, когда это было как... Когда этот этап как накопление и проверки своих возможностей закончился, то стали появляться какие-то данные уже о том, для чего это давалось, как это применять. В конечном итоге появились не учителя, а наставники, которые дали ключи моему дальнейшему движению и развитию всех тех качеств, которые во мне были заложены. То бишь, сначала была проба, сначала была наработка, потом появилось осознание, понимание, для чего и как, и потом уже появилось то понятие, куда надо двигаться. И благодаря вот этим учителям и людям различным, в том числе и тех, кого я перечислял, очень интересных людей, стали появляться ключи. Ключи для движения вперед, для раскрытие того потенциала, который был заложен, для развития тех знаний, которые во мне уже тогда были. И пришло время упорядочить, и потом пришло время доносить. Вот если мы перепрыгнули бы с какого-то этапа на другой, не пройдя его, то тогда этого ничего бы не произошло хорошего, а была бы полная хаотичность. Например, если бы я просто взял ключи изначально, но не понимая своих возможностей, то в этом случае тогда были бы очень неприятные какие-то ситуации. И наоборот, если бы я набрался возможностей, но при этом не понимал, кто я, то тоже бы ничего хорошего из этого не вышло. Так что последовательность в развитии человека очень и очень важна. Нельзя, придя в первый класс, сразу оказаться в десятом. Необходимо с первого по десятый пройти. Необходимо знания эти приобрести. Необходимо их отработать, перевести в практику. Так что есть люди, которые приходят в школу за знаниями, а есть люди, которые приходят в школу для того, чтобы научиться читать, считать. Но умение считать и читать – это еще не знание. Это только умение, ну, как вот вы приобрели какой-либо опыт владения каким-то инструментом. Вот владение инструментом – это опыт, да, хорошо. А вот теперь как этим инструментом пользоваться, что с этим инструментом делать? Вот это вот тоже надо прекрасно понимать. Есть люди, которые считают, что школа выдает те знания, без которых жить на свете невозможно. На мой взгляд, школа не должна давать вот тех знаний, которые сейчас присутствуют в нашей жизни. То есть вот обязательно так, или обязательно это, или обязательно вот это. Школа должна учить ребенка мыслить. Вот если мы учимся мыслить, все это становится на свои места. И вот как раз наставничество отличается от учительства тем, что наставник не учит. Да, он, конечно же, может сказать, что 2 плюс 2 – это вот равно 4. Что 1 плюс 1 равно 2. Но это мизерная часть того, что должен делать наставник. Наставник все-таки наставляет на путь истинный, где тот, кто встает на этот путь, своими ножками по нему проходит и берет какие-то знания, навыки, которые можно применять в жизни. Вот это очень и очень важно. Поэтому в школу, когда приходим, надо понимать, зачем вы приходите. Если делать как все, только для того, чтобы получить какие-то знания, чтобы потом пойти в институт, получить какой-то дипломчик около каких-то наук, и чтобы потом положить его на полочку и жить как все, это, на мой взгляд, неправильно. Если вы приходите в школу, чтобы научиться сдавать ЕГЭ, и создается у вас представление, что весь мир – это выбор из каких-то предложенных вариантов, это тоже ошибка. А вот если вы приходите в школу, да, получить знания, но при этом научиться мыслить, то тогда вы на правильном пути. Вот то же самое и в нашей жизни. Жизнь – наша школа большая. Поэтому, когда человек в эту жизнь попадает, приходит в эту школу, ему нужно понять, он пришел просто научиться что-то делать, либо он пришел стать человеком, значит, научиться мыслить, распоряжаться мыслями, управлять мыслями, воплощать их в жизнь и так далее и тому подобное. Так что не все сразу, не переживайте, все будет последовательно двигаться, было бы ваше желание и устремление. Алексей, а можно вопрос? Конечно. А вот как конкретно к человеку приходит ответ на его вопрос? Ну что, вот человек задал вопрос, что к нему приходит домой почтальон с письмом, вот с такой бумажкой, и там вот все написано, человек взял и читает ответ на свой вопрос. Или человеку надо научиться каким-то немыслимым там умением, пойти на какой-нибудь там регрессивный гипноз, научиться осознанным сновидениям, где там будут показывать разные картины, он будет это все смотреть, потом надо не забыть положить блокнотик с ручкой около себя, вскочить утром, не забыть записать. Ну вот и как приходят эти ответы на вопросы? Способов получения ответа огромное количество. Как-то с Герлевановым мы записывали передачу про траекторию жизни, где очень подробно и он, и я тоже изложил свою точку зрения, рассказали, как это все происходит. Вот траектория жизни – это не только когда тебя предупреждают, что ты с ней уходишь, а это еще и то, как ты действуешь по этой жизни, как ты получаешь ответы на какие-то вопросы. Схема та же самая, и об этом я подробно рассказывал во второй части «Управление судьбой» своих семинаров. Что происходит? Если человек очень хорошо настроен на взаимодействие с этим миром, если он понимает, кто он и для чего он, то сначала ему приходит сообщение в виде каких-то образов. Это может быть во сне, это может быть просто осенило, озарило, вдохновило. И вдруг ни с того ни с сего захотелось сказать вот так, сделать вот это, спеть такую-то песню, пойди туда-то. Это вот просто идет направление через те образы, которые неявные. Потом возникает формат, если он не понимает этих образов, слово, когда человек славливает какую-то информацию из того, что говорит другой человек. Это может быть телевизор, это может быть какая-то передача, это может быть встреча с другим человеком. Ну, в конечном итоге, это может быть даже написаны какие-то знания в книге. Если это он не умеет принять, то тогда уже переходит в формат жизненного обстоятельства, переходит в формат действия. И ему кто-то уже не просто говорит, а направляет. или перекрывает куда-то ход, если туда не надо двигаться, или подталкивает, куда надо идти. Если совсем уж плохо, то тогда включаются уже обстоятельства более серьезные. Это потеря имущества. Ну и в конечном итоге, если совсем плохо, то тогда это уже потеря здоровья, ну и уход из этой жизни. Вот об этом мы подробно разговаривали с Вадимом, и все хорошо там рассказано и показано. Ну и еще Вадим тоже снимал свои передачи различные. Так что там это все здорово рассказывается. Если вы посмотрите передачи, записанные у нас и у других людей, то все станет на свои места. Таким же образом происходит и защита от каких-то обстоятельств неприятных, и направление в какие-то жизненные устои. Так что я рекомендую обратить внимание на записанные передачи и сделать выводы. Все там честно было по полочкам разложено. Благодарю, Алексей. Читаю следующий вопрос. Алексей, вы как-то сказали, что семинар можно приобрести. Я ознакомился с условиями приобретения видеозаписи семинара. Цена указана не свободная, а фиксированная. Значит ли это, что у НСР появилось коммерческое направление деятельности? То есть любой, кто пожелает купить видеозапись, вступает в товарно-денежные отношения с НСР. В связи с этим вопрос. Кто конкретно будет нести правовую ответственность за реализуемую продукцию? НСР как некая организация – либо Алексей Орлов, как обладатель интеллектуальной собственности, выставленной на продажу, если, конечно, она ему принадлежит? Хороший вопрос, и, я думаю, будет простой ответ. Во-первых, на последнюю часть сразу отвечу. Кто будет нести правовую ответственность? А если бы это была добровольная подача информации со свободной ценой, например, сколько хотите, столько платите, кто тогда бы нес ответственность? А если бы это просто был дар, кто тогда бы нес ответственность? Алексей, либо Народное славянское радио? Я не увязываю этот вопрос с какой-то интеллектуальной собственностью и кто будет нести ответственность. Мне кажется, что здесь все очевидно и просто. Теперь, значит, вопрос по тому, что коммерческое направление деятельности. Во-первых, мы уже неоднократно отвечали по поводу коммерции, не коммерции, но, видимо, нужно еще раз об этом поговорить. Давай-ка сначала ты свою точку зрения скажи, чтобы у нас все-таки была программа не ответов Алексея Орлова, а наш диалог. Ну, в общем-то, мы действительно уже много-много раз отвечали, что Народное славянское радио – это полностью некоммерческий проект. У нас нет спонсоров или каких-то благодетелей, у нас нет рекламы, которая бы нам могла дать средства для технического обслуживания радио и хоть какой-то поддержки людей, которые полностью посвятили жизнь радио. И некоторым даже пришлось, правда, это немногим, уйти с основной работы для того, чтобы осуществлять нормальную деятельность радио. И потом, ну вот где тогда нам брать какие-то средства, чтобы просто вещать? Да, на самом деле надо понять, что на сегодняшний момент у нас все больше и больше людей прибавляется, которые помогают создавать что-то на радио. Большинство из них – это люди, которые совершенно безвозмездно что-то делают. Вот совершенно безвозмездно, по мере их возможностей и необходимости, они что-то делают, что-то создают. Но есть и люди, которые ушли с работы только потому, что их вклад в Народное славянское радио, если они в полной мере будут отдаваться работе Народное славянское радио, будет намного больше, будет приносить больше эффективности, нежели чем они там где-то на работе попрыгают, а потом придут с высунутыми языками и отваливающимися ногами, начнут что-то делать. Исходя из этого, на сегодняшний момент у нас уже расходы на содержание Народного славянского радио, учитывая и сервера вещания, учитывая и поездки, учитывая и аппаратуру, учитывая вот такие вот выплаты тем людям, которые сейчас не работают, уже превысили 150 тысяч в месяц. Это сумма, которая очень-очень маленькая по сравнению с тем, что тратит радио какие-то вещательные компании, у которых бюджет начинается, например, там, от 5 миллионов. Естественно, что если у нас будет бюджет 5 миллионов, если мы сможем такие деньги собирать, то вы увидите намного больше программ и много больше репортажей с мест событий, да и по-другому будут устроены наши сайты, и много-много появится чего интересного и полезного для всего славянского мира. Но пока за те годы существования Народного славянского радио, которое оно есть, вот таких вот пожертвований в месяц, например, на 5 миллионов у нас как-то не случалось ни разу. и в ближайшее время не знаю, когда случится. Хотя все больше и больше людей отмечают, насколько это важно, насколько это насколько это необходимо, существование такого радио. Но вот пока бюджеты очень и очень скромные. И пожертвований, так называемых, иногда даже не хватает, чтобы вот эти вот 100, несчастно 150 тысяч закрыть. А иногда бывают всплески, например, траты до 200 тысяч в месяц, если много поездок, много съемок и покупка аппаратуры какая-то идет, там что-то обновить. Так что мы вынуждены заниматься сбором денег. И вот теперь я перехожу к тому, что является коммерцией, что не коммерцией. Представьте себе компанию, которая собирает на какой-то проект определенную сумму денег. Ну, к примеру, записать какой-то диск, что неоднократно было анонсировано на Народном славянском радио. Вот группа какая-то хочет записать диск с 10-20 там, песнями. Новые песни, очень хорошие, которые всем нравятся. Но естественно, что для этого нужно студию оплатить, нужно, может быть, приобрести какие-то инструменты, нужно оплатить работу тех, кто будет обрабатывать эти песни и прочее-прочее, вплоть до того, что записать какие-то диски, чтобы их куда-то разослать. И плюс ко всему, надо на что-то еще и питаться, жить, пока вы записываете. Вы же не ездите в этот момент по каким-то фестивалям и не получаете денег за какие-то концерты. Поэтому считается, сколько нужно денег. Считается, например, что ну, нужно, к примеру, там 500 тысяч, а может быть и миллион, не знаю, в зависимости какая это группа, какое качество записи и так далее. Ну, в общем, какая-то сумма. И объявляется сбор денег на сайте, на каком-либо, который берет до 30% от сбора. То есть собрали миллион, 300 тысяч они возьмут себе. Ну, может быть, 10%, ну, 100 тысяч возьмут себе. Ну, какую-то сумму они берут себе. И объявляется сбор вот на этом сайте. При этом, для того, чтобы каким-то образом поощрять людей, которые сдают деньги, создаются некие призы. К примеру, если вы сдали 100 рублей, ну, ничего вы не получите, будет просто благодарность вам за то, что вы поддержали этот проект. Сдаете 300 рублей, ой, здорово, значит, тогда получите значок. Значок-то сам не стоит 300 рублей, значок стоит, ну, может быть, там рублей 20-30 с печатью, ну, 50 от силы и так далее. Но вы же сдаете сумму большую, значит, вы вкладываетесь в копилку для написания диска определенной суммы, это как поощрение. Если вы уже сдаете 1000 рублей, то вам будет дана майка, которая где-нибудь там распечатана, или бейсболка с каким-нибудь там дешевым логотипом, ну, вы получите ее. Если вдруг вы даете 5000 рублей, то в том случае тогда вы получаете и майку, и значок, и бейсболку, да еще и диск. И это дается вам не как товар, который вы приобретаете, а как благодарность взамен на то, что вы поддержали этот проект. А вот теперь представьте, что Народное славянское радио является таким же народным проектом, которому постоянно нужны деньги на то, чтобы существовать, поддерживать людей, поддерживать командировки, питание, покупать аппаратуру, поддерживать аппаратуру, которая уже сейчас есть, поддерживать сервера, которые вещают и прочее, прочее, прочее. Вопрос, откуда брать деньги? Да, люди сбрасываются, и низкий поклон, на самом деле это все хорошо и замечательно, но для того, чтобы поддержать человека, который участвует в поддержании радио, было принято решение о создании вот такого фонда, например, кружки, майки, наклейки, может быть, там значки еще появятся. Человек, который внес некую сумму, он получает как благодарность эту продукцию. Это не товар, который мы продаем. То же самое и с вебинарами. Вебинары сами по себе – это не товар, если так разобраться. Это благодарность тем людям, которые поддерживают Народное славянское радио, поскольку деньги полностью идут на содержание Народного славянского радио, а не кому-то конкретному человеку в карман. И плюс ко всему, человек получает знания. Ну, кого мы в первую очередь должны поддерживать? Те, которые сидят на диване, ничего не делают, но кричат: «Давайте нам пиво, хлеба и зрелищ», либо все-таки тех, которые интересуются чем-то. Ну, естественно, что, на мой взгляд, надо поддерживать тех, которые чем-то интересуются. И суммы-то обозначены не такие большие на самом деле. Если вы разберетесь с тем, что делается в каких-то там сектах, которые там квартиры выбирают к себе и при этом ничего не дают, то вы, наверное, поймете, что это не является товаром, это не является какой-то обязаловкой. Тем более, что многие люди, которые хотят дальше развиваться, они получают так называемые в кавычках скидки на этот так называемый в кавычках товар. Если вы приходите на какой-то семинар, который посвящен, например, там, варновой системе, то есть третьей части курса, то в этом случае вам дается возможность получить с очень большой скидкой вот эти две части, к примеру. Что здесь? Это что, просто коммерция? Да нет, это не коммерция. Это желание сделать так, чтобы человек получил все самое необходимое, чтобы он получил знания, и чтобы на семинаре он не сидел, как белая ворона, не понимающий, о чем идет речь, а как человек, который получает знания последовательно, и который эти знания может применять. Поэтому, на мой взгляд, так называемые товары, связанные с майками, кружками, наклейками, там, брелками, чем угодно, и вебинары – это не товар. Это благодарность тем людям, которые поддерживают Народное славянское радио всестороннее. Вот я думаю, что так. Если у тебя есть что-то добавить, ты можешь по этому поводу высказаться. Да, есть добавить. Я хочу сказать, что помимо нескольких записей вебинаров, которые у нас за деньги можно приобрести, на нашем канале YouTube множество и множество роликов по разным темам, записанных Алексеем и другими нашими сказителями, которые вы смотрите совершенно бесплатно. В этих роликах очень много знаний. И даже есть и по варнам, есть и по воспитанию детей. В общем, широкий круг вопросов, касающихся славянства. Поэтому вот для того, чтобы выпускать эти ролики, чтобы вы смотрели их спокойно, бесплатно, вот и нужны какие-то средства, чтобы это все существовало. Я так вот думаю. Да, я благодарю за это дополнение. На самом деле, если вы будете смотреть наш канал, вы увидите, что в каждом ролике, который, во всяком случае, в каждом ролике от меня, какие-то знания выдаются. Само собой, что короткий ролик или какая-то передача коротенькая, они не рассчитаны на то, чтобы дать полную всю информацию. Здесь рассматривается какой-то один из чего-либо, вот какая-либо составляющая из большого. Но если внимательно смотреть, то будет складываться общая картина. В вебинарах и семинарах дается сжатая информация, скомпилированная, современным языком говоря, где все уложено по полочкам, где не надо прыгать с одного ролика на другой ролик. И это то, что было сделано специально для того, чтобы более полно получить знания. Кстати, меня уже критикуют иногда за то, что я даю очень много знаний на семинарах, и что люди смотрят, и к шестому часу, например, на семинаре у них уже голова закипает. И это нормально. В данном случае это эффект сеяния семя. Если человек получает перезагрузку, как ему кажется, это не означает, что он отрубается. На корочке записывается все, что было сказано, и эти семена потом начинают прорастать. И очень часто человек, даже не понимая, откуда эта информация к нему пришла, он вдруг получает какой-то ответ в жизни. Вот это вот и есть как раз тот самый эффект, когда семя вдруг ни с того ни с сего прорастает. Он об этом семени не помнит. Например, год назад он прослушал семинар или вебинар, у него все это отложилось, он толком ничего, как ему показалось, не понял. Но потом, вдруг через год, это семя проросло, начинает распаковываться, ему пошли знания, и он вдруг становится такой умный, разумный, в чем-то начинает разбираться. И он говорит, откуда же ты это все начинаешь знать? Он говорит, ну вот, так по потоку идет. Конечно же, идет по потоку, но ключики были заложены тогда, еще год назад, а может, кому-то 2 года назад. И в этом заключается как раз вот наше бытие, устройство нашего мозга. Тогда мы не способны были распаковать, но приняли это семя. А сейчас это семя проросло в нужной ситуации, по готовности, когда, например, вот зимой побросали семена, но они не успели прорасти, снежком их припорошило, они пролежали зиму, прошли вот этот эффект замерзания, многие семена не прорастают, если их, например, не проморозить или под снегом не подержать. Потом талая водичка их насытила, земля их приняла, и они начали прорастать вдруг ни с того ни с сего. Ну, их же не сейчас посеяли, они, например, в прошлом году осенью упали в эту землю. То же самое и со знаниями. Если просто побросать семя и не ждать какого-то ответа, то получается естественный вариант прорастания. В свое время начинают они прорастать. Если же мы бросаем семя, сейчас же требуем ответа, чтобы они выросли или уже дали плоды, но мы занимаемся тем, чем нельзя заниматься по большому счету. Мы торопим время, не учитывая обстоятельства. Вот с семинарами и с вебинарами, и с программами та же самая история. Только программы – это разбросанные знания, которые посвящены какой-то маленькой темочке, а семинары, вебинары – это упорядоченные, плотные знания, которые необходимо прорабатывать в жизни, и благодаря вот им выстраивается все намного быстрее. Но это не говорит о том, что человек, который прослушал семинар, вдруг через день у него все там изменится. Хотя есть такие случаи, да. Ну что, на сегодня больше вопросов нет. Благодарю тебя, Алексей, за подробные обстоятельные вопросы. ответы. Будем ждать еще вопросов. Вопросов к нашим роликам, передачам, эфирам и так далее. Хорошо. Благодарю тебя за участие в программе. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Светлана Большакова. Программа «Давайте поговорим» посвящена тому, что мы общаемся с вами при помощи ваших вопросов, при помощи тех мыслей, которые вы нам подаете, и разбираем их, и делаем вместе мир лучше. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далекое море посылала нас страна.